Глава 23. Путь орки начали в молчании. Видимо, голова трещала у всех. Приказы Сатра раздавала знаками. И только неугомонный ветер шевелил головные повязки и рубахи воинов, хвосты и гривы коней. И пел свою тоскливую песню. К обеду пришлось срочно искать воду. Фляжки опустили. К счастью, орки хорошо знали свои степи. Воду нашли быстро. Крошечный родничок сочился между камнями у подножия холма. Воины уже пришли в себя и, посмеиваясь, вспоминали вчерашний праздник. Кто кого победил, кто кого перепил и кто кому подмигнул. Часто вспоминали и Царума Паленого Волка, гадая, чем он может откупиться за прозвище. Гелла смущалась от подобных разговоров. Отошла в сторону и присела на камни. Но ее тут же согнала Синуш и подстелила овечью шкуру. «Теперь садись. Разве мама тебе не говорила, что на холодном сидеть нельзя?» Гелла в ответ лишь вяло кивнула. Жуя кусок лепешки с овечьим сыром и отпивая холодную вкусную воду, она пыталась вспомнить заклинание, которому ее учил брат. Его, как наследника титула, учили некоторым особенным заклинаниям. А юный наследник не нашел ничего лучше, как тренироваться на любимой младшей сестренке. Весь замок от герцога до горничной бегал смотреть на юную герцогиню с вытянутым зеленым носом. Потом были торчащие дыбом волосы и малиновые уши в белый горошек. Но к своему совершеннолетию он поднабрался опыта и столь забавных результатов почти всегда избегал. Перед самой свадьбой Лерда Винсента начали учить ощущать в человеке наличие родственной крови. Вообще, в сокровищнице герцога имелись на такой случай артефакты. Но такое умение позволяло главе семьи ощущать благополучие родичей на расстоянии. И вот сейчас герцогиня пыталась воспроизвести мысленно нужную формулу и активационный жест, надеясь ощутить связь с близкими людьми и дать понять родителям, что еще жива. Неожиданно ближайший к ней орк закашлял. Из чашки с водой выпрыгнула лягушка, малиновая в желтую полосочку. Потом еще одна, фиолетовая в зеленую крапинку. Воин отбросил чашку и, обнажив меч, отпрыгнул за камень. В течение нескольких минут все пристально наблюдали за фонтаном разноцветных лягушек. Первая опомнилась Синуш. «Гелла, ты о чем думала?» «Я?» Герцогиня вышла из своего забытья и, потерев лоб зажатой в руке лепешкой, пробормотала. «Брата вспомнила, как он меня магии учил». Синуш картинно закатила глаза и затрясла головой, звеня подвесками. «На тебе же дюжина сильнейших амулетов! Ты подумала о чем-то магическом, а они попытались твое желание воплотить!» Гелла, вытаращив глаза, смотрела, как разноцветные лягушки уселись перед ней и уставились выпуклыми черными глазками. «И что с ними делать?» — спросила она жалобно. Один из орков, давясь от смеха, провел рукой над лягушками и сообщил, что это не просто галлюцинация, а вполне материальные объекты с небольшой магической составляющей. «То есть они вполне живые?» «Да, госпожа, они полуразумны, как кошки или собаки». «И долговечны?» «Проживут столько же, сколько создатель. И, кажется, могут делиться магической силой. Но точно не скажу, надо понаблюдать». Вздохнув, герцогиня сползла с камня и пошла собирать новых питомцев в большой горшок, бурча себе под нос. «Надеюсь, они не ядовитые и не кусачие». Синуш, смеясь, ей помогала, вслух восхищаясь психоделичностью некоторых сочетаний в окрасе земноводных. А орк, из чашки которого и зашел разноцветный фонтан, посоветовал набрать у родничка влажной травы и листьев. Обвязав горлышко сосуда тонким платком, Синуш унесла его, продолжая хихикать в повозку. Смущенная происшествием Гелла поспешила умыться и дать себе клятву упражняться в магии нагишом и в ванной, чтобы сразу смывать неудачные варианты в водосток. Тут всеобщее внимание привлекла Сатра, до сих пор наблюдавшая за представлением молча. «Останавливаться надолго не будем. Пока лошади свежие, нужно проехать больше». И все принялись торопливо собираться, укладывать фляги и кувшины в сумки, проверять сбрую и затягивать подпруги,